Глава вторая. Услышав мой крик, прибежали дежурные по лагерю. Я быстро объяснил им, что случилось, и побежал к госпиталю, по-прежнему держа на руках механика, которому стало легче, но он просился встать на ноги. Я проигнорировал его намерение, забежал в госпиталь и прокричал: «Сюда! Кто-нибудь! В лагере диверсия!» Я опустил на кушетку механика, и в это время дежурные затащили за руки еще двоих бойцов, один из которых уже не подавал признаков жизни, а второй задыхался, захлебываясь пеной изо рта. Прибежали лекари, которым я вручил 5 пробирок с зельем под названием антитоксис. Его я придумал совсем недавно, сделав противоядием от всех ядов, что встречал в этом мире. Я велел лекарям поить зельем пострадавших, которых было уже 9 человек. Но они не торопились подчиняться. Пришлось обратиться к Кривошеину и объяснить ситуацию. Главный лекарь сначала проверил состояние механика, который уже пришел в себя, и теперь сидел в сторонке на стуле и с сочувствием смотрел на других пострадавших. А потом разрешил лекарям использовать мое зелье. Да, похоже, придется завоевывать доверие везде, где бы я ни оказался. Даже звание личного аптекаря императора не гарантирует того, что к 19-летнему юноше будут относиться серьезно. Я придержал дверь, когда 2 офицера под руки завели 3-го с бледным лицом и пожелтевшими белками глаз, и рванул в сторону столовой. Яд в кровь пострадавших попала через еду. В этом я был уверен на все 100. «Прекратите есть!» — заорал я, забежав в столовую. «Еда отравлена!» Стук ложек прекратился, и все с удивлением посмотрели на меня. «В госпитале уже 10 отравившихся!» — пояснил я Орлову, который встал из-за стола и подошел ко мне. Тот кивнул и повернулся к бойцам, которые хлопали глазами, не зная, что делать. «Вы слышали? Прекратите есть немедленно! А лучше выйдите на улицу и опустошите желудки, пока...» В это время один из бойцов схватился за горло, захрипел и упал на пол. Еще один поднялся на ноги и двинулся к выходу. Побледнев, но дойти не успел и упал навзничь, сильно ударившись затылком о деревянный пол. Началась паника. Мужчины ломанулись на улицу, откуда послышались характерные звуки опустошения желудка, как и советовал Орлов. Тех, что лежали на полу, он велел своим бойцам отнести в госпиталь, а мы с ним вдвоем двинулись на кухню. Ошеломленные кухарки слышали все, что происходило в зале, поэтому тут же начали слезливо умолять, пытаясь убедить, что они здесь ни при чем. И ничего в еду не подливали и не подсыпали. Орлов, прикрикнув, велел отойти в сторону и не мешать. Те безропотно повиновались, а я принялся изучать содержимое кастрюль, противней и сковородок. Щи, гороховый суп, тушеное мясо, картофельное пюре, отварной рис. Все лучшего качества, и никакого яда в них нет. Я даже хлеб понюхал и сливочное масло, но и там не оказалось ничего опасного. «Что еще вы подавали?» Я подошел к тучной рыжей кухарке, которая раскраснелась и украдкой вытирала слезы. «Все здесь!» Схлипнув, развела она руками и указала на 3 больших термоса, стоящих в ряд. «Там чай с лимоном, компот из сухофруктов и морс из черной смородины. Вот здесь». Она встала и открыла шкаф. «Печенье, баранки, сухари. Все в заводских упаковках. Молоко для каши я кипятила и сама целый стакан выпила. У нас все чисто, ничего не подливаем. Да и как можно? Ведь это наши защитники, мы только и думаем, как бы их повкуснее накормить». Я встал посреди кухни и втянул носом, но эфира яда не почувствовал. Неужели они отравились как-то по-другому? Но ведь я сам видел, как падали на землю те, кто выходили из столовой. Я понюхал посуду, воду, духовку, холодильники, но ничего. Орлов и кухарки с любопытством наблюдали за мной, но я не собирался ничего объяснять. Сейчас не время. «Ну что?» — спросил Орлов. Затем я замер на пороге кухни, не зная, где еще поискать. «Не знаю. От всех отравившихся за несколько метров разит ядом опасной гадюки из аномалии. Но здесь все чисто». «Я же говорила!» — подала голос повариха. «Я сюда никого посторонних не пускаю. Сама все продукты принимаю. И когда готовлю, несколько раз пробую на вкус. То соль надо добавить, то приправ сыпануть. Я не отравилась, сами видите». «А где соль и приправы?» — ухватился я. «Так вот же!» Она указала на небольшую деревянную полочку, прибитую к стене, на которой стояла большая глиняная солонка, пачка соды, бутылек лимонной кислоты и несколько упаковок приправ. «Снова мимо. Нет там яда». «Так, значит, надо искать в другом месте», — сказал я и вышел в общий зал. За столами было пусто, но здесь я явственно ощущал эфир яда. Где же он может быть? Пошел по следу и нашел в щах, но в кастрюле с супом яда не было. Затем учуял эфир гадюки в гречке с мясом и в картофельном пюре. И тут до меня дошло. Я схватил солонки со столов и друг за другом обнюхал каждую. Ну вот и нашел источник отравления. Кто-то накапал опасный яд прямо в солонки. Те, кто подсаливал еду, отравились, остальные избежали печальной участи. В это время в столовую забежали несколько офицеров. Я рассказал им про солонки с ядом и вышел на улицу. Дальше пусть сами разбираются и ищут виноватых. Я же лучше проверю, что с отравившимися. Если лекари последовали моему совету и напоили их моим зельем, то все выживут. А если нет, то пострадавшие просто умрут. Вряд ли здесь в лагере есть противоядие от яда этой редкой твари. Как оказалось, все выжили, а лекари активно благодарили меня за такое хорошее средство. Ну что ж, я рад оказать услугу, ведь именно за этим я приехал сюда, помогать. Поздно вечером я вернулся в дом, где уже отдыхал Орлов со своими людьми. «Поймали злодея?» — спросил я и опустился на свою раскладушку, на которой Шустрик ел печенье. Нашел все-таки, где лежат сладости. «Идет следствие, но я в него не вмешиваюсь, я здесь для другого. Пусть начальник лагеря напряжется». Он приподнялся на локте и внимательно посмотрел на меня. «Саша, будь осторожен, в лагере есть враг. После того, как ты поднял на ноги всех, кто отравился, ты можешь стать его целью». «Это ясно, буду осторожен». Я отряхнул с одеяла крошки и опустился на кровать. Хотелось есть, но после случившегося я не хотел снова возвращаться в столовую. Утром плотно позавтракаю, а пока лягу, и... В это время Шустрик пропал и появился с котлетой на куске хлеба. От котлеты так вкусно пахло, что я не удержался и забрал у него своеобразный бутерброд. Однако даже откусить не успел, зверек возмущенно зачирикал, выхватил у меня свое лакомство и переместился на полку под самый потолок. «Жадина!» — буркнул я, а бойцы весело рассмеялись. На следующее утро я проснулся от того, что два мага собирались на дежурство. Пока отряд в лагере, бойцы не слоняются без дела, а поступают в распоряжение начальника лагеря, который только рад немного разгрузить своих людей. Время было еще раннее, но я решил сходить в госпиталь и проверить состояние больных. Те, что отравились ядом из солонки, уже порывались заняться своими делами. Но лекари их настойчиво оставили под наблюдением хотя бы до обеда. Вчерашние раненые, которые поступили с различными увечьями, тоже чувствовали себя неплохо и шли на поправку. Каждый лекарь подошел ко мне и поблагодарил за то, что я привез медикаменты, которые так хорошо помогали больным. Ведь колонна должна приехать только завтра вечером, поэтому за это время многие наверняка бы умерли без соответствующего лечения. Я уже хотел пойти в столовую, ведь даже не ужинал. Но тут мой взгляд упал на мага, который лежал на кровати, вытянувшись струнку, и что-то бормотал, глядя в потолок. «Что с ним?» — спросил я у мимо проходящей медсестры. «Сами не знаем. Второй день будто сам не свой. От еды отказывается и постоянно с кем-то разговаривает». «С кем?» «Я не спрашивала. Мефодий Федорович хочет отправить его в столицу. Пусть тамошние лекари с ним разбираются. Очень похоже на то, что он разума лишился. Мы здесь ему никак помочь не сможем», — сплеснула руками женщина. Я подошел к мужчине и прислушался, но тот говорил так тихо и невнятно, что даже слова не разобрал. На всякий случай втянул его в эфир, но никаких серьезных проблем не обнаружил. Возможно, действительно, психика не выдержала ужасов войны. Я прошел в столовую, по пути вызвав Шустрика. В столовой было пустынно, что удивительно после произошедшего. Кухарки быстро обслужили меня и пытались угодить, предлагая добавки и двойную порцию. Но я лишь попросил немного каши для Шустрика. Все равно он сам возьмет, что ему понадобится, и у меня нет на него управы. Если я его поругаю, то он будет воровать скрытно и съедать где-то за углом. Поэтому пусть лучше все происходит на моих глазах. Я потом расплачусь, если понадобится. Прежде чем притронуться к еде, я проверил эфиры. Кто знает, может, диверсант снова куда-то что-то подлил или подсыпал. Но, к счастью, еда оказалась без ядовитых добавок. Шустрик нехотя поел немного каши и пропал. Появился через несколько минут, облизывая мордочку. От него пахло клубничным вареньем. Вот хитрюга, мог бы и меня угостить. В госпитале было все спокойно, поэтому я решил прогуляться по лагерю. Деревня была большая и простиралась, насколько хватало глаз. Справа от нее находилась широкая река, затянутая льдом. Мороз немного спал, и с неба сыпался мелкий снежок, поэтому я неспешно двинулся по широкой, хорошо расчищенной дороге. Нашел дом культуры, в котором хранили боеприпасы и оружие. Видел библиотеку, на крыше которой размещались антенны связи. Столкнулся с почтальоном, который ходил от здания к зданию, собирая письма. Мобильной связи здесь тоже не было, поэтому единственная возможность пообщаться с близкими и родными — письма. Мне пока не о чем было писать, поэтому я прошел мимо него. Я обошел деревню по кругу и увидел, что не все жители покинули свои дома. Кое-кто остался. В основном это были старики. Они настороженно выглядывали из окон или подходили поздороваться и спрашивали, не кончилась ли война. Я отвечал, что война не кончилась, но победа не за горами. Пусть живут спокойно, насколько это возможно, ведь над лесом постоянно что-то вспыхивало и грохотало, а земля под ногами чудом не расходилась трещинами. Я вернулся в госпиталь, где было нехарактерное оживление. Пока я переодевался в белый халат и с мылом мыл руки, пытался понять, что происходит, но слышал лишь приглушенные крики, будто кто-то спорил. Когда вышел из раздевалки и двинулся к палате, в госпиталь забежали три мага, и буквально отодвинув меня в сторону, ломанулись вперед. Я побежал за ними и увидел следующую картину. Тот самый боец, который что-то шептал, лежа на кровати, сейчас был довольно здоров и бодр. Правда, стоял на тумбочке и пытался ударить стулом лекарей, которые подбирались к нему. «Не подходите! Не подходите! Я в последний раз предупреждаю! Вячеслав Геннадьевич, вы находитесь в госпитале, вы здесь в безопасности! Опускайтесь, и мы с вами обо всем спокойно поговорим!» Пытался образумить его один из лекарей, но мужчина даже не слушал его, а продолжал выкрикивать угрозы. «Я не сдамся! Видит боги, я не сдамся! Вам нас не одолеть, грязные османы!» С ненавистью выкрикнул он, скривив губы. В следующее мгновение он выпустил стул, и на его ладони появилась ледяная стрела. Все отпрянули, понимая, что сейчас он опасен. Маги, что забежали вместе со мной, сработали четко и оперативно. Один смахнул воздушной плетью сумасшедшего на пол, а второй скрутил его и первым делом надел антимагические кандалы. Затем его рывком поставили на ноги и под руководством главного лекаря повели в сторону аптечного склада. Помнится, в прошлом госпитале там находился изолятор. Скорее всего, его определят именно туда. «Ну и перепугалась же я!» С облегчением выдохнула медсестра. «Хорошо, хоть навредить никому не успел». «Расскажите подробнее, что случилось? Он же просто лежал и смотрел в потолок». «Да, вначале так и было. А потом вдруг как скочит, и давай озираться». Она изобразила его, выпучив глаза. «А потом говорит, нашли меня, ироды, но я вас не боюсь. Вы у меня вот где». Медсестра сжала кулак и потрясла им у меня перед носом. «Я, говорит, живым не сдамся. А если кто-то подойдет, то я с собой в могилу утяну». Она шумно выдохнула и продолжила. «А потом забрался на тумбочку и начал османами нас обзывать. Потом стул схватил, а там уж вы подоспели. Правильно, что Мефодий Федорович хочет его в психушку отправить. Там ему самое место». Женщина развернулась и пошла по своим делам. Я тоже хотел начать делать перевязки ранозаживляющими мазями собственного изобретения. Но вдруг откуда-то сзади послышался грохот. Обернувшись на звук, я увидел, что с кровати упал один из раненых. Но вместо того, чтобы попытаться подняться, он отполз под соседнюю кровать и притаился там. Два лекаря, что раздавали таблетки, недоуменно переглянулись и подошли к нему. «Зачем вы туда забрались? Вылезайте, пол ледяной! А у вас только два дня назад была операция, рану застудите!» Спокойным голосом сказал один из лекарей. «Изыди!» — раздалось в ответ. «Извините, не расслышал, что вы сказали?» Он опустился на колени, заглянул под кровать и в то же мгновение получил удар ногой по плечу. «Изыди, османское отродье!» — заорал мужчина из-под кровати. «Не подходите ко мне! Голыми руками всех порешу! Голыми руками!» Лекарь отпрянул от него, поднялся на ноги и шепнул что-то второму. Тот бегом бросился туда, куда ушли главный лекарь и маги. «А вот это уже странно, очень странно. С ума сходит поодиночке, а за последние 20 минут здесь объявился уже второй сумасшедший подряд, причем с одинаковыми глюками. Так не бывает. Вскоре маги прибежали и силой вытащили упирающегося человека из-под кровати. Надели кандалы и повели в сторону выхода. Задержанный орал, будто его режут, пытался пнуть или укусить мужчин. И снова раз за разом повторял, что османы его живым не возьмут. Я уже хотел пойти вслед за ними и попытался выяснить причину такого поведения, но решил на всякий случай проверить своим особым зрением магический след. Опа, а вот и он. Голубая лента тянулась от задержанного, который уже лег на пол и отказывался дальше идти, поэтому его тащили за ноги. Точно такие же три ленты пробегали мимо меня и соединялись с другими магами. Один из них спал и с мычанием метался во сне. Второй неподвижно сидел на кровати и смотрел на свои ноги. Третий, почти весь обмотанный бинтами, пытался встать, но мешали повязки. Не дожидаясь, когда еще три боевых мага будут набрасываться на окружающих или вести себя неадекватно, я быстро подошел к каждому и усыпил нажатием на болевую точку. Затем двинулся к изолятору и увидел, что к первому сумасшедшему тянется голубая лента. Получается, что все они находятся под магическим ведьминским воздействием. Нужно срочно доложить об этом. Я решительно двинулся к выходу. Это чрезвычайная ситуация. Я не уверен, что ведьмак ограничился только теми, кто лежит в госпитале. Вполне возможно, что жертвами могут стать гораздо больше народу.